Главной обязанностью войска была береговая служба. Каждую весну полки собирались на берега Оки стеречь крымских татар. В связи с береговой службой находилась сторожевая и станичная. Воеводам, строившим города Ливны и Воронеж, было приказано. Какие будут вести на Ливнах про приход воинских людей на государевы Украины, то с Ливен присылать с вестями на Воронеж, а с Воронежа на Ливны. Ездить дорогами, которые поближе и бережнее. Стороже воеводам ставить, присмотря, в которых местах пригоже, и станицы посылать, также присмотря. С Ливен расписано было ставить 13 сторож, с Воронежа 12. В 1591 году писал путивльский воевода, что черкасы во многих местах ходят на поле. Путивльские большие станицы и сторожевые все погромили. Проезду из Путивля большим станицам к устью Айдара, а сторожевым к устью Боровой нет. Бояре приговорили учредить на Ливнах две станицы добрые, выбрать вожей из казаков или из кого пригоже. Одну послать к Донцу Северскому большим муравским шляхам, а другую к Северскому же Донцу до Изюм-Кургана, между Донцом и Осколом. С Ельца ставили 9 сторож по Быстрой Сосне и за Сосною. С Кром 7 сторож. В 1594 году было постановлено путивльским, ливенским и елецким станичным головам, станичникам и вожам за службу изрон и полон давать государево жалование, за коня по 4 рубля, за мерина по 3 рубля. А которых станичников или вожей на поле в станице убьют, то за их службу, убийство и за изрон давать жалование женам и детям их по 4 рубля. Мы имели уже случай говорить о поведении степных казаков в описываемое время. Как поступало государство издавна с татарами, принимая их в службу и употребляя против враждебных себе соплеменников их, так точно поступало оно и с казаками, заставляя верных себе казаков преследовать казаков непокорных или воровских. В 1591 году бил челом царю волжский атаман Болдырь вместо товарищей своих 40 человек и сказывал. В прошлом, 1589 году, громили его на Волге черкасы, ранили, держали в плену 6 недель. Но он из плена ушел и взял 3 человека казаков-воров и привел на переволоку к воеводе. Его же Болдыря посылали с Царицына за воровскими атаманами и казаками, за Андрюшею Голощапом с товарищами, и он Голощапа поймал. Посылали его на Медведицу за воровскими казаками, и он на Медведице поймал 4 человека. Посылали его из нового города Саратова, и он поймал воровского атамана Щеголева. Так государь за его службу пожаловал бы, как его бог известит. Болдырю дали сукно да рубль денег. В 1591 году астраханскому воеводе велено было для похода на Шевкало собрать 1000 человек волжских казаков и 500 яицких и дать им по осмине муки человеку, да 10 человекам четверть круп и толокна, или и больше, смотря по времени, сколько они останутся в Астрахани. Конным дать по четверти овса человеку. Если же они для нужды станут просить денег, то дать им по полтине на человека. Точно так же государство употребляло и малороссийских казаков, черкас, вступавших в его службу против их прежних товарищей. В этом отношении очень любопытна отписка царю путивльского воеводы Борисова в 1589 году. «Приехал с поля в Путивль на твое государево имя черкашинин Василий Андреев с 2 донецкими казаками и в расспросе сказал. Был он на Донце с черкасами, с атаманом Евлашовым и громили донецких казаков Власа Яковлева и Семейку Новгородца. Взяли их в плен и привели к себе в стан». Здесь Власу говорил Василий Андреева, чтобы он отстал от своих. Тот отправился в стан ко Власовым товарищам, подвел их на своего атамана Евлашова, погромил его, а Власа и семейку отгромил и вместе с ними явился в Путивль. Воевода немедленно употребил его в дело. Послал на государеву службу с путивльскими нововыезжими черкасами за черкасами же. И он ходил дважды с другим атаманом и громил черкас. Именье и лошадей путивльских севрюков у них отгромил. В этом отношении любопытны также царские наказы Афанасию Зиновьеву. В апреле 1589 года царь писал ему, чтобы он с путивльцами, черниговцами, с рыльскими и стародубскими казаками шел на поле, на Донец или на Оскол, укрепился там в крепких местах и посылал станицы проведывать про хана. Должен послать и к запорожским черкасам, к атаману Матвею с товарищами, проведать, будут ли они государю прямы, как хотят стоять и промышлять государевым делом. Станичников, сторожей, путивльских казаков и севрюков государевых, которые по Донцу стоят, берегут ли? Крымских гонцов пропускают ли? Не пойдут ли вместе воровать с ворами-черкасами, Мишуком и его товарищами, или станут над ними промышлять? Если проведает, что черкасы, атаман Матвей с товарищами, прямы, то вместе с ними должен промышлять над крымскими людьми. Если о татарах вестей не будет, то Зиновьеву идти промышлять над дворами черкасами, Мишуком с товарищами. А был Мишук путивлец-казак. Воров этих переловить и перевешать. По царскому указу к Зиновьеву собрались из Путивля 20 человек детей боярских, белодворцев 57, черкас 45, из Рыльска 20 человек детей боярских, до казаков 47. Из Чернигова пришло детей боярских 70 человек с 93 лошадьми. Велено было также в Путивле, Рыльске и Стародубе прибрать охочих казаков 277 человек и дать им жалование по 2 рубля, с тем, чтобы они были о двух конях и о двух меринах. Но в Путивле и Рыльске головы не могли прибрать ни одного человека, а из Стародуба привели только 5 человек. Велено было также из путивльских стрельцов из 100 человек выбрать 25 человек лучших, да из пушкарей и затинщиков 20 лучших. Но стрельцы объявили, что у них лошадей нет, а пушкари и защитники объявили, что у них пищали нет, и царского указа не послушались. Когда Зиновьев донес об этом, то государь приказал на стрельцах, пушкарях и защитниках, затинщиках лошадей и пищали доправить тотчас. Охочим же казакам давать по 3 рубля. И были бы они о двух конях или о двух меринах, а по нужде у двоих могут быть 3 лошади. Зиновьев нашел запорожского атамана Матвея на Донце и увидал, что черкасы служат государю прямую службу. И так как они били челом, что на Донце они терпят голод, едят траву, то царь послал им запасы, муку и толокно, и 100 рублей денег в раздел на 620 человек. Атаманам послал подарки. Местничество вредило московскому войску все более и более вследствие увеличения осложнения родовых и служебных счетов. Степень интереса, который принимало служилое сословие в местничестве, и характер этого явления обнаруживается в выражениях челобитных. «Вели, государь, мне свой царский суд дать. Вели в нашем отечестве счесть, чтоб я, холоп твой, в конец не загинул». Или «Милостивый царь-государь, покажи холопу своему милость. Не вели отнять отца и деда у меня. Холопа своего вели суд вершить». В 1589 году во время представления турецкого посла 4-м рындою был назначен Гавриила Вельяминов. Один из 3 других рынд подал челобитную на деда Вельяминова и писал: «Если я, холоп твой, не утяжу деда Гаврилова, то я всему роду Вельяминовых бесчестие плачу». В 1588 году государь велел быть на Туле против крымцев в большом полку воеводами